Глава 19. Фонтан на Сеной, чем-то похожий на надгробный монумент, выплевывал тонкие струйки. В стеклянных плафонах модерных фонарей отражался солнечный свет. Малыш в смешной панамке пускал мыльные пузыри, молоденькая мама с умилением смотрела на чадо, бросая недовольные взгляды на четверых тинейджеров, оккупировавших соседнюю скамейку. Совсем молоденькие, а хлещут джин-тоник из банок среди бела дня, никого не стесняясь. Парни-то еще ладно, но девочки, им же лет по 16, не больше. И хорошенькие, особенно блондиночка, хотя шатенка тоже ничего. Она хотела сделать им замечание, но передумала. Пусть родители воспитывают. Но малышу совершенно ни к чему наблюдать это безобразие. Впрочем, ребенок был полностью поглощен своим занятием. «Дашка, а твой папик надолго свалил?» — спросила шатенка у блондинки. «На неделю». «И чё, хату-то хоть тебе оставил?» — поинтересовался один из парней, подтягивая напиток. «Ну да, а чё тут такого, он мне доверяет», — ответила Даша. Она соскучилась по компании сверстников и теперь кайфовала в их обществе, чувствуя себя рядом с ними взрослой и опытной. «Везёт тебе, Дашка», — одноклассница Ольга, хорошенькая пухленькая шатенка с короткой стрижкой, смотрела на подружку с восхищением, чуть приправленным завистью. У нее еще и парня постоянного не было, а у Дашки? Вон какой мэн. И богатый. Покупает все, что она захочет. «Ой, да ладно тебе!» снисходительно промолвила Даша, явно польщенная. «Тоже мне везение. Хорошо, хоть уехал, недельку от него отдохну. А то он меня чуток поддостал, воспитывать пытается. Я ему говорю, мне мамашиного воспитания хватило. А он: туда не ходи, с тем не дружи. Ревнует, наверное», — глубокомысленно изрек один из парней. «Мы свалим за сигаретами?» «Без базара». «Шаверму будете?» «Я да», — сказала Оля. «А Дашка у нас на диете». Девочки остались одни, и Оля, наконец, смогла удовлетворить любопытство. «А тебе с ним хорошо? Ну, это в смысле в постели. Он же страва для тебя. Зато опытный. А что мне, с этими салагами, что ли, тусоваться?» «А почему нет? Иногда для разнообразия», — заявила Оля, сжимая жестяную банку из-под джина тоника. «Они же прикольные, особенно Илья». Оле очень нравился Витя, и она специально акцентировала внимание на его друге. «Да ты ведь на Витька запал, я же вижу. Смотришь на него, как на манну небесную», — повторила Даша незнакомое выражение, не раз слышанное от взрослых. «Дырку на нем просверлила». «Чё ты гонишь? Мне на него параллельно. Просто с ним весело». Парни вернулись, притащив 4 шавермы и 4 банки джина тоника. «Я не буду», — сказала Даша, когда Илья протянул ей шаверму. «Забей. Если нельзя, но очень хочется, то можно». Дразнящий запах щекотал ноздри. «Мама мне пожизняк запрещала есть шаверму на улице. Пугала всякими болячками. А теперь мне можно все, что захочу». Даша взяла у Ильи теплый сверток и с удовольствием откусила кусочек, щурясь от солнца. «А пошли ко мне, потусим?» — предложила она. «Че на улице болтаться, как гопота?» «Идея!» — подхватил приглашение Илья. «Я как раз хотел предложить куда-нибудь переместиться». «А у тебя точно хата свободна?» «Я ж сказала, папик уехал, и здесь рядом». «А он не просечет, что мы у него в гостях побывали?» «Нет, если ничего не изгадите». «Мы аккуратно». «Ну, тогда рванули». Дашка боялась, что их остановит охранник, но тот был поглощен беседой с какой-то миловидной женщиной. Узнав Дашу, он кивнул ей, мельком взглянул на сопровождающих ее подростков, но ничего не сказал. «Вот это хоромы!» — воскликнул Илья, когда они вошли в просторную парадную. Плитка на полу сверкала, на потолке висела хрустальная люстра, холл украшали 2 живые пальмы и 3 мраморные грации, застывшие в изящном танце. «Чтоб я так жил! Это ж не породняк, а дворец какой-то! Даже обои на стенах! И никаких надписей! Так бы и написал слово из 3 букв!» «Тише ты, балда!» — осадила его Даша. Они поднялись на 3-й этаж, прошмыгнув мимо бабушки-консьержки, дремавшие над вязанием своей будки, и очутились перед массивной дверью, рядом с которой сверкал глазок камеры наружного наблюдения. «Подождите здесь», — велела Даша, вставляя ключ в замочную скважину. «Отключу сигнализацию». Она скрылась в квартире, оставив приятелей на лестничной площадке, и вскоре выглянула, приглашая зайти. Ребята сняли обувь в просторной прихожей и последовали за Дашей. «Вот это хата! Просто музей!» — восхитился Витя, разглядывая апартаменты. «Экскурсию проведешь?» «Легко. Обувь только снимите». «Вот это кухня!» «Да здесь роту можно накормить», — заметил Илья. «Пошли дальше. Вот гостиная». Парни скользили по паркету, удивляясь масштабам жилища Дашкиного кавалера. «Здесь у него спортивный зал, тренажеры, там сауна. Правда, он ее редко включает». Спальня поразила воображение мальчишек, обитателей малогабаритных хрущевок. «Вот это сексодромчик! Здесь вшестером тесно не будет!» — кивнул на внушительных размеров кровать Илья. Он посмотрел и увидел свое отражение в зеркальном потолке. «Как в комнате смеха!» Парни начали корчить рожи. Илья, изображая гориллу, похлопывал себя по бедрам и груди, ухая и подпрыгивая на полусогнутых ногах. Витек вторил ему, хлопал себя ладошкой по открытому рту, издавая победный клич неандертальца. Девчонки хохотали, глядя то на парней, то на их отражение. Заметив стоящую в углу статую обнаженной девушки с яблоком в руке, Илья подскочил к ней, встал на одно колено и протянул руку ладонью вверх. «Позвольте пригласить вас на танец, девушка!» «Это не девушка, а Афродита, богиня любви. Она не танцует», — засмеялась Дашка. «Какие мы гордые!» «Ничего, сейчас она у меня не только затанцует, но и запоет!» Витек вскочил, обхватил статую за талию и потянул на себя, пытаясь оторвать от пола. «Ну и тяжелая...» В конце концов, статуя поддалась и рухнула на Илью, придавив всей своей мраморной массой. «Потанцевали, блин!» — выдохнул Илья, лежа под статуей. В ответ раздался дружный хохот. «Снимите с меня эту дуру, я ее не хочу!» — взмолился парнишка сквозь смех. «Она холодная и тяжелая. Она меня расплющит, как козявку!» «Ага. Сначала завел девушку, а теперь самый интересный момент бросить решил. Не выйдет!» — рассмеялась Ольга. «Да ну вас в пень!» Илья начал выползать из-под статуи. Витек и девочки подскочили к нему и стали поднимать мраморную девушку. С большим трудом им это удалось. «Ух, так и грыжу можно заработать!» — заметил Витя. «Тяжелые тетки у твоего папика». «Да у него еще и дядьки есть». Даша, смеясь, показала на статую Аполлона в другом углу. «Дядьки не по нашей части», — усмехнулся Илья. «Слышь, а выпить у вас тут есть?» «Есть. Да не про вашу честь», — ответила Даша. «Ладно, пошли», — добавила она, заметив разочарование на лицах у парней. Они расположились на так называемой кухне. Дашка открыла гигантский металлический холодильник и извлекла твердокопченую колбасу, карбонат, бастурму, осетрину, маринованный уголь, оливки, сыр, тофу, зелень. «Кучеряво живешь, Дашка!» — присвистнул Илья, когда девочки разложили еду на тарелки и красиво расположили на большом овальном столе, не забыв про приборы и салфетки. «А где бухло?» Дашка подошла к большому деревянному глобусу, установленному на столике, и откинула верхнее полушарие, открывая взглядом гостей несколько видов бутылок. «Вот это штуковина!» Илья выбрался из-за стола и подошел к глобусу, чтобы рассмотреть поближе. «Ничего особенного. Жора его выкидывать собрался. Надоел, да и из моды вышел». «Слышь, свистни мне, когда он его выкидывать будет». «Ладно». «А тебе-то зачем? Чем ты его заполнять собрался? И куда поставишь?» — поинтересовалась Оля. «Он же полкомнаты твоей займет». «Ничего. Пристрою. Продам, в конце концов». «Ну, что будете пить?» «А водка есть?» — спросил Илья, растерявшись от алкогольного изобилия. К тому же практически все названия, кроме водки и коньяка, были ему незнакомы. «Есть. Только надо в морозилку хотя бы на 5 минут засунуть. Валяй. И 3 минут хватит. А курить у вас тут можно? Кури, разрешила Даша. Я вытяжку включу. Парни пили смирновку, девочки выбрали Бейлис. Закуска быстро исчезла со стола. Когда желудки наполнились и внутри растеклось приятное тепло, решили потанцевать. Они пошли в гостиную. Даша включила музыкальный центр. Начали дергаться под «Виагру», «Убей мою подругу». Потом Илья попросил поставить «Ленинград». Затем по просьбе Оли включили «Короля и шута». Она рассчитывала, что Витя пригласит ее, но оба парня кинулись к Дашке. «Витек оказался проворнее, или Дашка выбрала его в пику мне?» — подумала Оля, недобро глянув на подружку, и упала в пьяное объятие Ильи. Оля обняла партнера за шею, склонив голову ему на плечо, поглядывая на Дашку с Витей. Они танцевали на пионерском расстоянии. Витя бережно обнимал Дашу за талию, а та, как бы небрежно, положила руки ему на плечи. «Мало ей своего папика», — зло подумала Оля. «Так она еще и всех парней окрутить хочет, тварь ненасытная». Следующий медленный танец исполняли в том же составе, только Витек уже нежно прижимал к себе Дашу, и ей это явно нравилось. Ольга бесилась от ревности, еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться подруге в волосы и не оттащить ее от Виктора. После 4-го танца она не выдержала. Освободилась из пьяных объятий Ильи и села за стол, сунув в рот веточку петрушки. Илья присел рядом и сразу же уткнулся головой в сложенные на столе руки. «Притомился, бедняга», — сказал Виктор. Даша смотрела на него, поневоле вспоминая Жору. По сравнению с этим мальчиком, любовник казался ей стариком. Ей нравился легкий пушок над верхней по-детски припухлой губой, и то, как Витек смотрел на нее с немым обожанием. Его неопытность, его хрупкость и его желание. Ей все в нем нравилось. И так хотелось коснуться губами его губ, раствориться в его объятиях, научить его всему. Она уже подумывала о том, как бы уединиться с Витей в одной из комнат и... будь что будет, как вдруг она услышала недовольный голос Ольги. «Дашка, можно тебя на минутку? Поговорить надо». «Что стряслось?» — спросила Даша, неохотно отрываясь от партнера. «Говори». «Не здесь», — сказала Ольга. «Пойдем в другую комнату». «Ладно». Они прошли в тренажерный зал. По просьбе Ольги Даша не стала включать большой свет, ограничившись небольшим бра на стене. «Ну, о чем хотела поговорить?» Недовольно поинтересовалась Даша, оседлав велотренажер. Ольгу душила ревность, и ей казалось, что подружка прекрасно чувствует ее состояние. Загнанная куда-то вглубь, агрессия вдруг прорвалась наружу потоком слез. Даша, готовая минуту назад принять вызов, вдруг растерялась. Сама того не осознавая, Ольга выбрала безошибочный способ, именно то, что нужно для этой соперницы. Глядя, как подружка, усевшись на пол, молча рыдает, закрыв лицо руками, Даша испытала острый приступ жалости. «Ты чего? Перестань! Ты из-за него, да?» «Да, из-за него», — с вызовом прошептала Ольга. «На кой он тебе дался? У тебя и так все есть. Любой пацан будет твой, если захочешь». «Успокойся, не нужен он мне». «Не нужен», — истерично воскликнула Оля. «Чего ж ты тогда к нему весь вечер липнешь?» «Я к нему не липну», — поморщилась Даша. Ее всегда раздражало, когда девицы начинали ссориться из-за парней. «Это ж себя не уважать. Было бы из-за чего». Оля опять заплакала. «Перестань, пожалуйста. Я его у тебя отбивать не собираюсь. Поклянись», — потребовала подружка. «Даю слово. Только перестань реветь». Ольга всхлипнула, вытерла глаза и поднялась с пола. Даша ощущала презрение пополам с жалостью и досадой. Очарование вечера было смыто слезами подружки. «Хоть бы ушли поскорее, что ли», — думала она. «Идем в ванную, умоешься», — велела она Ольге, та послушно поплелась за Дашей. Размеры ванны и треугольного джакузи так поразили девочку, что слезы высохли сами собой. Она вымыла лицо, взяла протянутый Дашей крем, закапала в глаза какое-то незнакомое ей средство, снимающее красноту. «Хочешь, возьми тональник и пудру, и ресницы подкрась?» Когда они вернулись на кухню, Ильи за столом не было, А Витек, яблоко раздора, смотрел телевизор, уплетая твердо копченую колбасу. «Чего как долго?» — поинтересовалось яблоко раздора. Илюх сломался. Завалился дрыхать в той комнате, где зеркала на потолке. Пусть пару часов поваляется, а то до дома не доедет. «Хотите, оставайтесь у меня», — предложила Даша. «Не, ты что, предки убьют, домой надо». Даша удивилась, как быстро он ей разонравился. Теперь она заметила, что он сутулится, у него угри на лице. И вообще, как она могла заинтересоваться таким бесцветным парнишкой? Пока Илья отсыпался, они сидели на кухне втроем, пили чай, разговаривали ни о чем, и Даша примеряла на себя роль многоопытной свахи, пытаясь представить подругу в самом выгодном свете. Оля позвонила маме и полчаса уламывала ее разрешить остаться ночевать у подруги. Илью с трудом растолкали в начале 12-го. Пошатываясь, он выбрался из спальни и чуть не завалился в прихожей. Витек довел его до ванны и привел в чувство с помощью холодной воды. Около полуночи парни, попрощавшись, ушли. Оля осталась. Подружки проговорили до 5 утра. Даша терпеливо выслушала историю несчастной Ольгиной любви. Ей безумно хотелось спать, и она уже начала клевать носом, а Оля все говорила и говорила. И когда Дашина сознание совсем запуталось в лабиринтах сна, отличаясь от внешнего мира, она видела перед собой гигантское Витино лицо, заслонившее собой все, словно кроме этого лица ничего не существовало. Даша во сне попыталась отодвинуть это лицо, но оно упрямо наплывало на нее, разрастаясь, растекаясь во все стороны, пытаясь заполнить все свободное пространство.